4. Новый рай. Полковник считал, что мир полон тайн, и задача человека — их разгадать. Как можно больше за отведенный ему срок. Список тайн по версии полковника. 1. Подземные города, населенные роботами. 2. Мировое правительство, которое вот-вот наведет порядок во всем мире. 3. Непостижимая женская природа. «Откуда ты взял про подземные города?» — допытывался Виктор Сергеевич у полковника. «Их строили на случай атомной войны», — говорил полковник. «Потом про них забыли, карты подземелий были утеряны. Предоставленные сами себе роботы, пылесосы, кофеварки, компьютеры и тому подобная электронная техника эволюционировали и стали неотличимы от людей». Разгадывая очередную тайну, полковник обращался к Виктору на «вы», как к равному, как к достойному собеседнику. Как ко второму, мнение которого важно для Петренко, первого. «Так, Виктор Сергеевич, вы не ответили. Стоит ли нам лететь на Луну? Что думаете, коллегас?» «Кому это нам?» «Нам с вами? Вдвоем?» «Вдвоем?» «Не думал об этом. Хотя здорово было бы махнуть вдвоем на Луну, чтобы больше никого, только мы, без баб. Но попутно замечу, что вы, батенька, анархист, любимый сын хаоса. Какая вам разница, с кем лететь? Важна идея, а не исполнители. Не важно, кто маньяка поймал, важно, что поймали. Нужна какая-то возвышающая нас идея». «Разве вы ничего не слышали и не думали про лунный проект?» «Не слышал. Откуда? Я ведь ни с кем не общаюсь, кроме Лиды». «Я так и думал». «Лев Семенович говорит, что о полете на Луну окончательного решения не принято. Но если будет принято, нас оповестят. Не всех, конечно, но вам я скажу. Но по телевизору об этом не скажут, не надейтесь». «Так нет же телевидения». «Пока нет, но скоро один канал запустят. Правда, черно-белый. Системы Палсакам. Я к вам на днях заскочу, обсудим. Сандалии неплохие нашел, посмотришь? 45-й размер, мне великоваты. Подошву можешь себе взять, пригодится». Некоторые истории Петренко производили на Виктора Сергеевича столь яркое, ошеломляющее впечатление, что он записывал их в свой дневник наблюдений для потомков. Вчера полковник рассказывал страшные, невероятные на первый взгляд вещи. Говорит, что горсовет считает, что все граждане должны сдавать государству лишние органы. В голосе полковника я уловил тревогу. Мне кажется, он не врет и не фантазирует, и не пугает. А вот я испугался и спросил, что значит «лишние»? Если у человека два глаза, то будет ли один глаз считаться лишним? Он ответил, что пока непонятно. Непонятен и статус глаза. Внешний это или внутренний орган? А это тоже важно. Я спросил, считается ли палец органом, или это часть органа? «Если что, я готов пожертвовать пальцем». Полковник ответил, что и этого не знает. На вопрос, есть ли возрастные ограничения, Иван Иванович ответил, что вряд ли. «Думаю, что нет. Сейчас сам знаешь, молодежи мало». «Да, совсем забыл. Те, кто сдаст больше всех органов, получат награду. Дизельное топливо. 100 литров». Полковник сказал, что члены комиссии уже выехали в Маргаритовку на свой страх и риск. Риск, потому что, насколько ему известно, схемы минных полей в Маргаритовском районе у них нет. Ночью неподалеку от поселка рвались мины. То ли это сотрудники КОЛИО, комитет по лишним органам, ехали в Маргаритовку, так и не найдя актуальной схемы минирования, то ли животноводы налетели на мины сами, либо с овцами. Но главным моментом в картине мира полковника был рай. «Витя, «Ты о новом рае ничего не слышал?» Обычно шепотом и с каким-то благоговением спрашивал полковник. «Нет. А должен был?» «Мы будем его строить. Это будет величайшая стройка всех времен и народов. Сейчас принимаются предложения, как по месту размещения, так и по содержательному наполнению. Можешь отправить свои предложения. Что думаешь?» «Пока не думал. Это что-то вроде дома отдыха?» «В каких-то деталях — да. В раю должна быть построена идеальная система здравоохранения. Библиотеки, театры должны быть. Но в целом — это идеология. Без идеи рая человеку нельзя. Иначе что будет им двигать? Зачем он будет рисковать жизнью? К чему будет стремиться? Сейчас, Витя, идет широкая общественная дискуссия на эту тему. Зачем, думаешь, по выходным я езжу в город? Обсуждать рай. У нас кружок». Полковник считал, что в рай люди должны попадать при жизни, после 80 лет. «Но знаешь, Витя, есть и другие мнения. Комитет по молодежной политике горсовета считает, что возраст не должен играть существенной роли. Главное — дела. Сделал хорошее дело, увеличил свои шансы на попадание в рай». По словам полковника, на первых порах для строительства рая придется привлекать и частные инвестиции. Пропуском в рай может стать золото. «Иначе как мы построим его? На какие деньги?» «Приходится мириться с привлечением частного капитала», — говорил полковник. «Но это только начало. В дальнейшем попасть в рай можно будет, только заработав очки за какое-нибудь хорошее дело, например, за участие в спортивном соревновании, или сдав на органы руку или почку». По словам полковника, этот пункт вызвал горячие споры среди организаторов. Непонятно, надо ли будет вернуть кандидатам в рай отданные на благое дело почки или глаза. «Все это еще не проработано. Я полагаю, что должны быть разработаны специальные справочники, в которых будет прописана цена каждого хорошего дела. Что-то типа Библии», — шепотом говорил полковник. «Пока мы только условились писать слово «рай» с большой буквы. А доступные женщины там будут? В раю с большой буквы?» Как-то поинтересовался Виктор Сергеевич у полковника. «У женщин будут равные права с мужчинами. Заработала право. Ступай в рай». «То есть это будут наши ровесницы? Это будет что-то вроде дома престарелых?» «Это сложный вопрос. Но мы и об этом думаем. Лично я полагаю, что должна быть профессия работник или работница рая, обслуживающий персонал. Это решит многие проблемы. А с другой стороны, зачем тебе девушки? Главное — качественное медицинское обслуживание, зубные протезы». «Или тебя еще интересуют девушки?» «Признайся, Витя».